Думай и говори, опираясь на данные, которые ты проверил лично. Дэвид Бакстер, вице-президент Toyota Technical Center. Одно время он отвечал за оценку деталей, поступающих от поставщиков. Когда в 1997 году Toyota запустила в производство одну из версий Camry, у нее были проблемы со жгутами проводов. Проблемные жгуты проводов поступали от Yazaki Corporation, поставщика деталей Toyota в Японии. Дальше произошло то, что нетипично для большинства компаний. Да, инженер по качеству из Yazaki позвонил в Toyota, чтобы рассказать, какие меры они принимают, чтобы решить проблему. Да, Yazaki отправил одного из своих инженеров на завод, который производил модель Camry. Но после этого президент Yazaki лично отправился на этот завод, чтобы посмотреть, как рабочие устанавливают жгуты проводов в машину. Проблема. Подобная ситуация со жгутами случилась у одного из поставщиков деталей в США. На сей раз вице-президент предприятия поставщика приехал в технический центр Toyota для того, чтобы обсудить меры, которые он принимает для решения этой проблемы. Он уверял, что все будет в порядке. Но когда его спросили, в чем была проблема и каковы планы, он сказал, что пока не знает, да, собственно, в детали и не вникал. Таким образом, его попросили сначала ознакомиться с проблемой и вернуться уже тогда, когда он будет представлять, в чем суть дела и какие контрмеры будут приняты. В Toyota считается недопустимым прийти на встречу настолько неподготовленным. Как он мог давать обещания, если понятия не имел, в чем заключается проблема?